Размеры вырубленного в скальной толще помещения поражали. Это уже не склад и не подсобное помещение, а самый настоящий ангар, способный вместить пару космических челноков, и еще место останется. Под потолком сияло множество мощных ламп, заливая пространство ярким слепящим светом. На электричестве здесь явно не экономили. И на обогреве. Из расположенных на левой стене решеток шел тугой поток теплого воздуха. Стоило им пройти внутрь, Ромуальдо сразу отбил на своем броскоме короткую команду, и тяжелые стальные створки герметичных ворот начали тяжело смыкаться за их спинами. «Впечатляет, а?» – буркнул итальянец, выключая налобный фонарь и снимая кислородную маску. «Побольше, чем центральная площадь сектора». «Это точно», – согласно кивнул калека, в свою очередь стягивая с лица надоевший намордник маски и аккуратно убирая ее в чехол. «Что здесь было раньше? Склад?» «Почти угадал», – хмыкнул итальянец и, махнув рукой вперед, добавил. «Пошли, нам еще топать и топать». «И все же», – не отставал Нортис, – «что здесь было?» «РМЦ-шахты», – не оборачиваясь, ответил Ром. «Еще пара складов с расходными материалами и запчастями для рудодобывающих роботов и диспетчерская. Когда лавочку прикрыли, то провели консервацию. Ага. Просто опустили пару рубильников и обесточили все подряд. Склады, понятное дело, опустошили. Уцелевших после обвала роботов вывели наверх. Но остальное не тронули. Система вентиляции, электросеть, оборудование жизнеобеспечения – все осталось целехонько. Они ведь планировали вернуться сюда, как только суматоха уляжется, и продолжить добычу руды. Поэтому и не стали ничего ломать. Вот только с возвращением не вышло. Мы и решили, не пропадать же добру. Так, а теперь глянь вперед и чуть вверх. Видишь?» «Вижу», — ответил Нортис, сфокусировав визоры на прилепленном к стене на уровне третьего этажа стальному вагончику с полностью застекленной передней стеной. «Это и есть диспетчерская?» «Ага», — кивнул итальянец и прибавил шагу. «Там ты и будешь жить. С парой человек, моих помощников». «Нет», — безразличным голосом произнес парень. «Там я буду жить один. Кстати, там ведь есть подъемник? А то моя платформа по лестничным маршам как-то не очень». «Есть», — машинально ответил Ромуальдо. «Как-нибудь. Все работает как...» «Постой. Что значит, там я буду жить один? А парней куда девать?» «Куда хочешь», — пожал плечами калека. «Мне без разницы. Но это мое условие. Я всегда живу один». «Хм...» В замешательстве кашлянул остановившийся Ром и чуть помедлив спросил. «Ты, видать, из этих, кто женщинам предпочитает мужчин?» «Нет», — спокойно качнул головой парень. «Ориентация у меня традиционная. А ты, видать, из тех, у кого всегда была своя собственная уютная комната? Или ты ее делил на пару с Рамиросом? Или все же у тебя была отдельная комната?» «Отдельная», — с недоумением сказал Ром. «И что?» «А вот я 10 лет жил в комнате, где кроме меня было еще 75 человек». С каждой секундой голос Нортиса звенел все громче. «И 25 трехъярусных кроватей, между которыми моя платформа не могла протиснуться. И поэтому спать мне приходилось у самой двери, где каждый проходящий мимо считал своим долгом хлопнуть меня по плечу или пнуть по стойке кровати, а затем спросить, не спится? Я сказал, я живу один, без парней и без девушек. Что скажешь, мы договорились?» «Ага», — ошарашенно кивнул итальянец. «Договорились. Сейчас выкину парней наружу. Будешь жить один». «Большое спасибо, Ромуальдо. Мне нравится твой подход к делу», — кивнул успокоившийся парень и вновь привел в действие платформу. «Пошли. Мне не терпится взглянуть на свой новый дом».